Глава 15. Дэниэль. Я бы никогда не подумала, что просыпаться рядом с парнем может быть так классно. Конечно, я бесчисленное количество раз просыпалась рядом с Брэтом, но с Миллером все было по-другому, лучше. Я двигаюсь ближе к его теплому телу, и его хватка на моей талии становится крепче. «Доброе утро», — бурчит он хриплым после сна голосом. «Доброе утро». Повернувшись в его руках, я легко целую его и сажусь на кровати, пытаясь подвинуться к краю. «Куда это ты собралась?» — спрашивает он, хватая меня за талию и притягивая обратно на кровать. Миллер нависает надо мной, его темный взгляд прибивает меня к кровати. «Мне нужно в туалет!» — рассмеявшись, я снова пытаюсь вылезти из-под него. «Еще 5 минут», — умоляет он, опустившись ниже на меня, — чтобы я могла почувствовать его возбуждение. Я раздвигаю ноги и закидываю их на его бедра, чтобы почувствовать его длину, давящую мне на живот. «Черт!» — улыбнувшись, я обвиваю руками его шею. Миллер раздает стон и оставляет легкий поцелуй на моей шее, заставив стонать и меня. Я трусь об него, и его рука исчезает между моих ног. Его пальцы кружат вокруг клитора и спускаются к моему влажному входу. Мои руки движутся вниз по его подтянутому торсу, большими пальцами я цепляюсь за резинку его трусов и стягиваю их достаточно, чтобы вытащить его толстый член. Мое желание слишком огромное, поэтому я пропускаю предварительные ласки и обхватываю пальцами его член, вставляя его внутрь себя. Мы оба стонем, когда Миллер глубоко погружается в меня. Он берет все на себя и доводит меня до разрядки меньше, чем за 2 минуты, и мы кончаем вместе, задыхаясь. «Я могу привыкнуть к таким пробуждениям», — бормочет он с искренним и мягким взглядом. «Я тоже», — шепчу я, проводя пальцами по его мускулистой спине. «Ладно», — говорит он спустя секунду, садясь на кровати и поднимая меня. «Одевайся, я отведу тебя на завтрак». По моему лицу расползается широкая улыбка, и я быстро бегу в душ, смывая хлорку с волос, и возвращаюсь в комнату одеваться. Я подслушиваю разговор Миллера, Тенка, Джареда и Эштона на кухне и не могу сдержать улыбки. Мне нравится, как эти две группы друзей медленно становятся единым целым. Надев летнее желтое платье, собираю волосы в небрежный пучок и наношу немного туши и блеска для губ. Я стою перед зеркалом и не могу нарадоваться, снова увидев прежнюю себя. Ту, что была уверенной и счастливой, ту, что была сексуальной и смелой, а не трусливой и нервной, какой я стала после Брэта. Нужно поблагодарить Миллера. Миллер Кейн спас меня от себя самой. Взяв в руки сумочку, я отключаю телефон от зарядки и замечаю сообщение от неизвестного номера. Я быстро просматриваю его на пути на кухню. Неизвестный. «Детка, я скучаю по тебе. Ты получила мои цветы? Вернись ко мне». Тревожность прошивает мое тело с головы до ног. Я останавливаюсь посреди коридора. Это не мог быть Брэд, так ведь? Как он нашел мой новый номер? Зачем? Прошло уже слишком много времени. Дэнни? Кто это? Неизвестный. Это Брэд. Я не врал, когда сказал, что ты моя. Я хочу, чтобы ты вернулась, Дэнни. Ты же знаешь, что мы созданы друг для друга. Черт возьми. Цветы были от него. Боже, теперь я даже рада, что Софи забрала их со стола и поставила их у себя. Страх забирается под кожу, хоть я и понимаю, что это глупо. Я теперь с Миллером, и Брэд ничего не сможет с этим поделать. Он идиот, если думает, что я когда-либо вернусь к нему после всего того, через что он заставил меня пройти. Дэнни, удали мой номер, Брэд. Я двинулась дальше. Брэд. С тем хоккеистом? «Да ладно тебе, детка, не глупи и возвращайся домой». Решив не отвечать, я закидываю телефон в сумочку и глубоко вздыхаю, чтобы успокоить нервы. Я не позволю этому придурку все разрушить. Я быстро возвращаюсь в спальню и проверяю отражение в зеркале, прежде чем снова пойти на кухню в поисках парня, в которого очень быстро влюбляюсь. Глаза Миллера находят мои, стоит мне появиться на кухне. Его взгляд проходится по всему моему телу. Миллер расплывается в довольной улыбке. Затем его взгляд останавливается на моем лице, и его брови сходятся вместе. Подойдя ко мне, он обвивает меня руками. «Ты в порядке?» — — бормочет он. Его голос наполнен беспокойством. «Да», — я улыбаюсь ему, стряхивая с себя тревогу. «Теперь да». «Я бы хотела поблагодарить всех вас за то, что вы пришли сегодня на наш аукцион «Одна ночь с», чтобы поддержать дракона в сборе средств для молодежной хоккейной программы Денвера», — говорю я в микрофон. Я стою на самодельной сцене перед, казалось, тысячу парней и девушек. Все разговоры и аплодисменты стихают, когда они слышат мой голос через колонки. Сегодня был просто сумасшедший день. Хотя я продвигала этот аукцион на протяжении последних нескольких недель, количество людей, пришедших сюда, превзошло все мои ожидания. Сначала мы собирались провести аукцион в одном из лекционных залов, но после того, как увидели число записавшихся, нам пришлось перенести его на ледовую арену, где я и стою посреди льда на небольшой сцене и смотрю на трибуну, заполненную лицами. Все эти глаза, направленные на меня, совсем не помогают успокоиться, но я бы никогда не позволила Софи встать сюда, поэтому все веселье достается мне. «Хорошо, давайте поприветствуем наших мальчиков», — произношу я нараспев. «Пожалуйста, похлопайте нашим непобедимым королям Денвера, могучим денверским драконам!» Толпа взрывается аплодисментами, когда Миллер выводит ребят на лед. Они все выпендриваются, катаются по льду и жестами показывают людям кричать еще громче. Для арены, которая может вместить в себя 8000 человек, эта толпа хорошо справляется. Крики отскакивают от стен, заполняя все пространство шумом. Миллер показывает парням какой-то жест, и они делают последний круг, а затем усаживаются на ряд стульев лицом к толпе. «Хорошо. Прежде чем мы начнем, давайте обговорим несколько вещей», — начинаю я, получив коллективный стон недовольства от самих парней и толпы. «Как многие из вас знают, большинство парней из команды не состоят в отношениях и добровольно согласились на сегодняшний аукцион». В ответ раздаются смешки. «Ладно, возможно, я не дала им иного выбора, но какая разница? Они пришли, и это все, что имеет значение». Присутствующие начинают аплодировать и заигрывать с парнями, а я продолжаю, посмеиваясь. «Мы играем по стандартным правилам аукциона. Если вы хотите сделать ставку на одного из этих молодых джентльменов, просто поднимите руку». Я бросаю быстрый взгляд на ребят и поворачиваюсь обратно к трибуне. «Отлично! Давайте начинать!» Кричу я в микрофон, из-за чего толпа снова ревет. «Успокойтесь, тише! Уверена, вам всем хочется покончить с этим как можно скорее, чтобы быстрее отправиться на долгожданные свидания». Посмотрев на парней, я ухмыляюсь. Каждый из них хмурится и, сузив глаза, пытается понять, что я задумала. Мой взгляд проходится по команде и устремляется к ограждениям, за которыми стоит, наблюдая за нами, тренер Харрис. «Тренер!» — начинаю я. «Пожалуйста, подойдите сюда и покажите этим людям, на что способны». Парни ухмыляются, а тренер Харрис шокированно разевает рот. «Да, это мы точно не обсуждали». «Нет», — говорит он, качая головой, — «это не входило в нашу сделку». Толпа протестует, и я поворачиваюсь к трибунам. «Могу я услышать всех, кто хотел бы провести вечер с тренером Харрисом?» Его лицо заливает румянец, когда он слышит крики толпы. «Вам нужно показать пример!» Рассмеявшись, Тенг бросается на лед, приглашая тренера в центр. Тренер ворчит, но в конце концов все-таки послушно встает в центр. Он подыгрывает нам, напрягая мускулы для фанатов, отчего они едва не падают в истерике. Тренер Харрис точно следит за формой, так что я даже не удивлена. Я начинаю аукцион сотни баксов. И должна сказать, все мы были шокированы, когда торги останавливаются на 560 долларах. Свидание с тренером выиграла никто иная, как профессор Уитакер. Мы обязаны обсудить это. Тренер отходит обратно на свое место в конце ряда драконов, выглядя при этом крайне довольным собой. Я возвращаю свое внимание на парней. «Итак, кто из вас следующий?» «Я не против выиграть на одну ночь тебя, Дэнни!» — кричит какой-то парень из толпы. Толпа смеется, но Миллеру совершенно не до смеха. Он вскакивает на ноги. «Она не продается!» — рявкает он, прожигая парня ядовитым взглядом. Парень опускается обратно на свое место, а девушка, сидящая рядом с ним, мечтательно вздыхает из-за заботы Миллера. Как только ему подвернулся удобный момент, Миллер объявил всем вокруг, что мы вместе. На самом деле, после месяца принятия неизбежного мы, похоже, стали новой идеальной парочкой в кампусе. «Прекратите», — предупреждаю я игриво. «Не знаю, как вы, а я хочу посмотреть, из чего сделаны эти мальчишки». Я возвращаю разговор в нужное русло. «Бобби!» — зову я, посмотрев на парня. Я указываю на центр льда. В своей вечной манере Бобби кряхтит и встает в центр, но искры в его глазах невозможно ни с чем спутать. Сказать по правде, я вижу ее в глазах каждого из них. Бобби был продан за $845, и по окончанию торгов присутствующие аплодируют ему. Аукцион продолжается. Цены растут и растут по мере того, как близятся ставки на хоккеиста с четвертого курса. Я продолжаю аукцион с нетерпением, предвкушая, насколько высоки будут следующие ставки. Когда все парни были распроданы, я остаюсь с командой мечты — Тенком и Миллером, единственные члены команды, у которых на данный момент есть девушки. «Ладно, леди и джентльмены, на этом наши добровольцы закончились», — объясняю я, и толпа, желая заполучить два главных приза, разочарованно вздыхает. «Но я лично поговорила с девушками этих двоих, и они согласились одолжить своих парней на время аукциона». Толпа вскакивает с мест и радостно кричит, а Тенк и Миллер протестуют. «Но при одном условии. Вы обещаете держать свои грязные руки при себе», — предупреждаю я, вызывая смех. Парни подъезжают к сцене, и Миллер берет микрофон из моих рук. «Нет», — говорит он без промедления, — «у меня уже есть девушка». «Поддерживаю», — соглашается Тенк. «Бросьте», — произношу я, — «не думайте об этом как о свидании. Просто представьте, будто проводите время с фанатом ради благой цели. Сделайте это ради команды». «К черту команду!» — говорит Миллер. «Я не хочу брать кого-то еще на свидание!» Я раздраженно облизываю губы. «Сделай это ради команды, я разрешу тебе трахнуть меня в задницу!» «Правда?» — Миллер поднимает бровь. «Ага». «Ладно», — недовольно рычит он, а Тенк разочарованно стонет. «Что ж, ему же хуже. Я бы в любом случае позволила ему сделать это». Миллер возвращается на свое место, а Тенк остается стоять в центре. Торги начинались $1000, и ставки поднимались выше с каждой секундой. Фанаты со всей трибуны поднимали свои руки снова и снова, пытаясь выиграть вечер с Тенком. Софи стоит в стороне, наблюдая за происходящим с открытым ртом и поднятыми бровями, как и все мы. Сумма все повышалась и повышалась, наконец остановившись на отметке в $3458. А Софи заберет его домой бесплатно. Тенк возвращается на свое место, пораженный, пока Миллер скользит в центр арены. Он оглядывается на меня с сожалением в глазах, и я знаю, что это убивает его, но я не могла сказать «нет». Он капитан и должен сделать это ради команды. Я посылаю ему воздушный поцелуй, который, казалось, слегка поднимает ему настроение. Шоу Миллера начинается, и он красуется перед толпой, играя мускулами и демонстрируя свою дерзкую натуру. Толпа наблюдает за ним так, будто он — их последний прием пищи. Торги начались быстро. Как и с Тенком, мы стартуем с 1000. Цена повышается с каждой поднятой рукой. Сумма с легкостью перешагивает порог в $3000 и подскакивает до 3500, пока Миллер сверкает своей сексуальной улыбкой. Он смотрит на меня с озорством, и неважно, насколько он презирает идею взять другую девушку на свидание, он и правда любит внимание. Миллер медленно снимает с себя футболку, выставляя свое идеальное тело на показ и заставляя толпу обезуметь. Торги поднимаются до 4000, потом до 5 и резко останавливаются, когда очень знакомая женщина встает, поднимая руку, и кричит. $10000! По толпе прокатывается хоровое «Черт!». «Мама?» — спрашиваю я в удивлении. Отовсюду звучат взволнованные шепотки, люди пытаются понять, что происходит, переводя взгляд с меня на мою сумасшедшую мать и обратно. «Извини, милая, я не могла позволить тебе продать своего мужчину», — кричит она издалека. Краем глаза вижу, как Миллер заметно расслабляется, и сама не могу сдержать улыбку от собственного облегчения. «Что ж, вот и все, ребята», — говорю я в микрофон. «Спасибо, что пришли сегодня сюда. Всех победителей попрошу спуститься вниз, чтобы провести оплату и найти своего мужчину», — строго смотрю на парней. «Мальчики, не забывайте, о чем мы говорили в раздевалке», напоминаю я, имея в виду запрет на сексуальную активность. Недовольно простонав, они с усмешками на губах кивают. «Ладно, проваливайте», — я посмеиваюсь. Толпа быстро выходит с арены, а парни подходят ко мне. «Это было удивительно», — произносит шокированный тренер Харрис. «Ты еще не знаешь, сколько денег мы собрали?» — спрашивает Аарон. «Не уверена», — отвечаю я, — «но могу предположить, что около 25 000. Я не узнаю, пока не засяду за все это с калькулятором. Но в любом случае эта сумма, включая 30 000, которую мы уж заработали с календарей, уже очень впечатляющая». Парни смеются, и мы начинаем праздновать нашу огромную победу. «Идите, снимите коньки, вам нужно поразить дам». Миллер остается со мной и помогает мне спуститься с небольшой сцены, после чего на руках относит меня на трибуну, где я уже могу ровно стоять на ногах самостоятельно, не опозорившись при этом. «Похоже, я выиграл свидание с твоей мамой», — бросает он. «Похоже на то», — посмеиваюсь я. «Есть какие-нибудь советы для меня?» — он нервничает. «Нет, ее очень легко впечатлить», — отвечаю я. «Просто будь очаровательным, то есть самим собой. Ну, если это не сработает, сними рубашку».